Слушай, можно я спою вот эту песню? Да. Я ее очень, честно говоря, люблю. Она была написана Юрке Гончарову, на самом деле. Это «Моросит»? Да. Ага. Написано тогда, когда он спивался совершенно. То есть он... И я пытался его вытащить из этого состояния и приезжал к нему. И... Вот. А он говорил: «Саш, пойдем пить пиво». Я говорю: «Родной, да, ну...» Но он сам справился в итоге, слава богу. Ни окошко, ни застенок, расплывается дорога, капли счастья сеют мелко, голова с утра болит, как разомазалась картина, все навеком, все непросто, ни туман, ни дождь, ни ветер, все застыло, морозит. Ни того и ни другого, крайний случай, крайний редок, в меру выпил, в меру запил, протрезвел, твоя вина. Ослепленный, оглушенный, пробираюсь мимо меток. Может, что-то там и будет, да не видно ни хрена. Опадают все надежды недозревшими плодами, хоть падение недолго, путь к земле все ж предрешен, и развеет ржавой пылью в прах растертыми годами песнь о счастье, глумление, только поминальный звон что-то душит, что-то давит. Видно, счастье распирается, разопрется, беда подступит, не помилует, сожжет. Недоверие подкравшись, мозг и душу иссушают, а слепая вера верит, кто же знает, чья возьмет. Поросящие обманы всем желаниям угождают. Вот картинки оживают, мы ж проходим их насквозь. Ничего не остается, все куда-то пропадает. Вместе с нами только нежеланный в доме гость. Кто развеет, кто разгонит этот занавес убогий? Ждем, что звонкий колокольчик в чьей-то тройке зазвенит и осветит слое солнце бесконечные дороги. Неизвестность уже нет. Пусть уж лучше морозит. Пусть уж лучше морозит.